Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня вы сможете уснуть безмятежным и спокойным сном младенца. Этот сон подарит вам исцеление и обновление всех систем организма с помощью уникальной матрицы Петра Петровича Горяева. Уже сейчас вы сможете услышать ее на фоне. Сейчас вы сможете спать спокойно, крепко и безмятежно. Ведь завтра вас ждет настоящее чудо. Возрождение нового человека. Пробуждение молодой энергии. Эта матрица обладает могущественной силой, способной влиять на структуру ДНК, исцеляя все болезни, исправляя все сбои и патологии, возвращая человека в нормальное, здоровое состояние. Неважно, в каком состоянии сейчас находится ваш организм. Матрица работает на полное исцеление вашего тела, возвращая вас к нормальной, полноценной жизни, без боли и болезней, даруя вам энергию молодости и здоровья. Вам не нужно концентрироваться на звуках, словах. Они просто растворяются в объятиях сна, оставляя внутри вас только свет, гармонию, чувство безопасности и освобождения от забот внешнего мира. Пока вы спите, ваше тело исцеляется. Его питает восстанавливающая сила, которая может сотворить чудо, исцелить все ваши болезни и недуги, сделать вас вновь здоровым и счастливым человеком. Во сне ваше тело заботится о всех внутренних органах, обновляя ресурсы каждой клеточки. В вашем теле скрыта лечебная, восстанавливающая энергия, которая питает вас в этот момент, когда вы спите. Сейчас самое время отдыха и восстановления сил. Все остальное не важно. Это ваше время. Время спокойствия и безмятежности.